Цирк страданий. Путешествуя автостопом, лишаешься многих благ цивилизации. Тратишь больше времени на дорогу, но получаешь свободу оказаться где угодно, не имея слишком много денег. Так я объяснял случайным попутчикам свою привычку. Я казался им занятым человеком и неисправимым романтиком. Они никогда не требовали оплаты, а бывало, что и сами хотели помочь неутомимому страннику, дав немного денег. Им нравились мои истории. Мой последний водитель сказал: «Слушаю тебя и понимаю, как скучно живу. Я бы тоже все бросил и отправился искать приключения. Жаль, я не такой человек». Он высадил меня на остановке под проливной дождь. Здесь наши пути расходились. Мне нужно было протопать 4,5 километра к другой трассе. Лило, как из ведра. Моя непромокаемая куртка не справлялась. Я шел по навигатору в телефоне, стряхивал капли с экрана. Сенсор не слушался, и внутри меня копилось раздражение. Раньше я легко сносил дрянную погоду, воспринимал как часть игры на пути из одной точки в другую, но с годами становилось все труднее терпеть неуют. Голос из телефона посоветовал: «Направляйтесь на север». И я пошел туда, куда указывает стрелка. Струи бежали с капюшона, я сплевывал солоноватую кислую воду и мечтал, чтобы это скорее закончилось. Но дождь только усиливался. Не простудиться бы. Нет ничего хуже, чем болеть в дороге. Впереди тянулись поля. На одном из них высился шатер, красно-желтую полоску, а рядом старые трейлеры. Бродячий цирк. За шатром виднелся город. Где-то там должно быть нужное шоссе, но до него еще далеко. Я направился к цирку в надежде, что здесь найдется крыша, под которой можно переждать непогоду. Ботинки вязли в грязи, к ним прилипали опилки. Работники аттракционов, видимо, попрятались в свои дома на колесах. У автоматов с попкорном и сладкой ватой никого не было. Не работали дротиковый тир, карусели и батут. Кто потащит сюда детей в такой ливень? Однако из шатра доносилась энергичная мелодия, наполненная звуками ударных инструментов. Ритмичный бит тарелок и барабанов должен был создавать веселое настроение. Жалкая попытка. Никакая музыка не могла тягаться со стихией. «Купите билет на представление, останетесь довольны!» — крикнули мне из окна кассы. Веселые нотки голоса казались наигранными и неуместными. Я проникся сочувствием к человеку, что там сидел и изображал радость. В окошке висело лицо зазывалы. Он приторно улыбался, морщины выдавали его приличный возраст, и только зубы казались безупречными. В моей куртке завалялась пара сотен. Я подумал купить билет и посидеть в шатре, пока тучи не разойдутся. В детстве мне нравились цирки. К тому же, меня с бродячими артистами многое роднит. Надо поддерживать друг друга. Я вошел в шатер и огляделся. Свет неярких прожекторов освещал арену. Трибуны с пластиковыми креслами оставались в тени. Зал практически пустой. На представление пришли всего несколько человек. Большинство из них были взрослыми. Одинокая женщина сидела подальше ото всех, держала сумочку на коленях. Двое небритых мужчин. Друзья или коллеги-дальнобойщики. Отец с малолетним сыном, похожие друг на друга и лицом, и жестами. Батя сидел, расставив ноги и свесив живот. Пацан принял ту же позу. Я посчитал, сколько денег цирк зарабатывает на этом представлении, и задумался, стоит ли ради 6 зрителей проводить шоу. К тому же чувствовалось, что эти люди не особенно интересовались происходящим на арене. Наверное, они, как и я, пришли сюда переждать дождь. Я занял место повыше, снял и встряхнул куртку. Достал из рюкзака полотенце и принялся вытирать промокшую голову. В эту минуту заиграла дурковатая музыка, и на арене появились 2 клоуна. Один был невысокого роста, с красным носом-шариком. Губы размалеваны ярко-розовым, а щеки раскрашены яркими кругами. Он носил желтые комбинезоны с большим карманом на животе. Второй клоун был ростом повыше, но несколько худощавее. Белый грим и черные круги вокруг глаз и рта оказались жутковатыми. На носу 1 синяя точка. Он носил зеленый комбинезон с желтыми пуговицами, а на его шее висел большой красный бант. Наряды обоих клоунов отдавали дешевизной и самоделом. «Это клоун Тошка», — произнес один, указывая на другого. «Это клоун Гошка», — подхватил второй. Затем они раскинули руки и прокричали в зал. «Мы веселые картошки!» Никто и не хмыкнул. Мне тоже было не смешно. Клоуны пели комические куплеты, а я думал, что артисты совсем не старались. Наверное, просто отыгрывали сценарий, который нашли в интернете. К